Сергей Иванович Гусев Оренбургский. Дьякон и смерть. Однако беспокойство его с каждым днем росло. Иногда он впадал в отчаяние, уходил в клеть, и там, уткнувшись лицом в сено, плакал и говорил Богу жалостливые слова. Когда же слова и слезы иссякали, он шел на речку, бултыхался в воде, подобно тюленю, и орал на всю окрестность: «Го-го-го! Вот так холодок во славу Божию!» И возвращался к дьяконице веселый, пытался забавлять ее тяжеловесными шутками, необыкновенно довольный, когда она чуть-чуть улыбалась. Ночью же он беспокойно ворочался, не спал, и все думал об одном и том же — как помочь дьяконнице? О фельдшере нечего и думать, больница за 40 верст. Своей лошади нет, соседские в работе, да не поедет фельдшер даром, а денег нет. А денег-то худо-бедно на фельдшера, да на лекарство рублей 5 надо. На 5 рублей птицы не наберется. Да и ту еще на базар везти, корову продать, так все питание. «Хоть бы помер кто», — шептал дьякон и пугливо спохватывался. «Прости, Господи, что это я как обмолвился? Нет уж, лучше пусть родится кто во славу Божию. Хоть доходу и поменьше, зато в прихожанах прирост». А, впрочем, вот к слову сказать про Масленникова. Зря человек на свете зажился. Ведь так человек на людской бедноте отъелся, что в брюхе червь завелся. Конечно, и червю надо питаться, тварь Божия. А человек отмается. Все б нам, глядишь, 40 уз заказали. Да и похороны-то доход на целый год. Можно было б самого доктора Наимских прикатить. Но все это были только мечты. Павловский приход состоял из 30 дворов. Много ли с них за год доходу соберешь? А диакону на псаломщицкой вакансии всего только 1/4 приходится. Священников сюда не назначали, а просто ссылали за разные провинности. Или молоденьких посылали для практики в ожидании лучшего прихода. И жили они здесь по месяцу, по два, а в остальное время диакон являлся единственным представителем местного духовенства. Служил часы, утреннюю, вечернюю, поминал покойников, читал акафисты, сам трезвонил по праздникам на колокольне молитвенного дома. Для совершения же крестин, похорон и других треб по воскресеньям приезжал соседний батюшка. Диакон прожил в этом приходе уже 8 лет, и за это время перед ним прошло по крайней мере 30 священников. Все они здесь страшно скучали и развлекались только повествованиями диакона. А диакон любил вспомнить старину. Когда-то он был сапожником в городе. Очень искусным в своем ремесле, работал на купцов и господ военных. «По парижской моде мог», — хвалился он, — «раз даже на губернаторшу полусапожки сделал с выкрутасами, так очень даже довольно осталось. А городской голова, покойник Павел Степанович, царство ему небесное, жить без меня не мог, потому нога у него вся в мозолях, не сапог надо было шить, произведение, можно сказать, с кандибобером, с клаштопсом, для каждой мозольки особый домик. Так бывало, как наденет мою-то работенку, вздохнет и скажет: «Без тебя бы, Макар Иванович, погибель моя». Он-то меня и в хор устроил. По воскресеньям Макар Иванович пел в любительском хоре и очень понравился владыке за свой отличный тенор. Когда однажды владыка служил в Слободском храме в день престола Казанской Божьей Матери, владыка пригласил его в свой хор. Макар Иванович стал архиерейским любимцем. Макар Иванович был на высоте славы и почета. Макар Ивановича приглашали на купеческие свадьбы. Его брал владыка с собой по епархии. Диакон радостно смеялся, вспоминая все это. «Макар Иванович туда, Макар Иванович сюда». Работу свою к неудовольствию жены он забросил совершенно. Его окружали друзья, с басами и октавами водили его по трактирам, воскуряли перед ним фимиам и советовали поступить на сцену. «Талант!» — рычали октавы. А басы хором гудели. «Валяй, брат, ей-богу! Вон, Михаил Азоров тоже из наших архиерейских, какие в оперетке деньжище загребает!» Октавы слегка протестовали. «Фигура у того положим». «Хм». Басы отвечали. «А чем у Макара Ивановича не фигура? Только каблуки повыше сделать. А он сам мастер. За люли малину короля изобразит». Октавы рычали. «К славянскому». Макар Иваныч обнимали, целовали. «Ну-ка еще графинчик». Макар Иваныч растроганно, со слезами на глазах, заказывал графинчик и в то же время говорил: «Нет, я Господу послужу». Тенора заискивали перед Макар Иванычем, альты слушались движения его пальца, дисконты при встречах пищали тоненькими голосками: «Макар Иваныч, вам папаша кланяется». Даже регент, толстый, великолепный диакон-бас, модник, всегда ходивший в белоснежных воротничках и рукавчиках, относился к Макару Ивановичу с уважением и советовался с ним. «А не отхватать ли нам сегодня, Макар Иванович, иже херувимы-то Бортнянского?» «Хм, владыка более любит Турчининова». «Ну, отхватаем Турчининова». Дьякон вспоминал тогдашнюю жизнь свою как бы путешествие по какому-то веселому морю, на корабле, украшенном флагами. Но в этом море ему суждено было и утонуть. Вечный праздник с колокольным звоном, архиерейскими выездами, торжественными богослужениями и парадными обедами, звон рюмок больших и маленьких в дыму трактиров, среди рыкающих октав и гудящих басов, вся эта прикосновенность к духовному миру привела однажды Макара Ивановича к поступку необдуманному. Он был на высоте славы и почета, но этого ему было уже мало, ему хотелось во всем быть первым. И в то же время жило в душе тайное желание отчеркнуть чем-нибудь от себя свое прошлое, как бы откреститься в новую жизнь и уж невозбранно пребывать в духовно-певческом звании. И он окрестился в прямом смысле слова. В то время существовал в городе среди мещан и ремесленников обычай после крещенского водосвятия омывать свои грехи купанием в Иордане, то есть в проруби. Шли на это, конечно, наиболее отчаянные головы. Едва кончалось богослужение, как в разных местах реки бултыхались в ледяную воду молодцы с вытаращенными глазами, выползали оттуда при помощи друзей, их закутывали в тулупы и на быстрых тройках с гамом мчали в трактиры, где омывшийся выпивал водки с одного духа, сколько мог вместить, пока не согревался. Макару Ивановичу пришлось проделать это с опозданием после службы, когда река была уже пустынна. Он шествовал, окруженный рычащими октавами, басами, уже в подпитии. Даже мелюзга хора собралась посмотреть на удивительное зрелище. Шли с пением. Макар Иванович впереди, как бы под конвоем великанов, изрыгающих хвалу Господу. Позади звякали бубенцы тройки. Переверзев нес огромный овчинный тулуп, а бас Громов держал под мышкой четверть в шелковом мешке из-под просфор. От мороза стоял в воздухе туман, роща была серебристо-белая, неподвижная, застывшая, как в сказке. А с другой стороны, с горы, сквозь синеву морозной мглы, смотрел город холодком своих окон и запушенных метелями крыш. Там высоко взметнулась к небу соборная колокольня, с нее все еще плыл праздничный трезвон. Шествие остановилось у проруби, она уже успела подернуться толстым слоем льда, и переверзию пришлось пробивать ее каблуками своих огромных сапожищ. Громов же кнутовищем очищал ее края. — Только под лед не нырни, — шутил переверзев. А Громов советовал: — Коли нырнешь, запомни, вон там три проруби, к ним плыви, от них светик идет, а мы петь будем, чтобы не сбился. Хор смеялся. Переверзев мрачно смотрел в лицо Макара Ивановича своими выпуклыми и от пьянства красными глазами. «А коли впрямь нырнешь, не боишься?» Макар Иванович только засмеялся в ответ. «Господь выудит!» И он выпрыгнул из одежды на ледяной мороз. Немедленно двое певчих перекинули ему под мышки полотенце. «С Богом!» — рычали октавы, словно провожая его в дальнюю дорогу. А хор загремел: «Во Иордоне!» Темная вода бурлила. Макар Иванович хотел крикнуть: «Тащите!» Не мог. На миг ему показалось, что все вокруг замерзло, и роща, и город на горе, и небо, и певчие — все превратилось в одну ледяную глыбу. Его багровое лицо с остановившимся взглядом стало таким страшным, что певчие инстинктивно потащили его, воя, царапая до крови тело об острые края проруби. Подобно обмерзшему судаку появился Макар Иванович из проруби. Он стал как бы деревянным, звонким и ломким, лишенных движений. Глаза стали круглые и бессмысленны, только челюсти дробно, не переставая, стучали. И стучали они, пока завертывали его в тулуп, укладывали в сани, опрокидывали над насильно раскрытым ртом четверть, а потом лихо мчали по оживленным улицам, мимо дымящихся домов, садов, покрытых инеем и обледенелых на постах городовых, мчали прямо к плевне, в гудящем нутре которой принялись уже оттирать Макара Ивановича водкой и снутри, и снаружи. Но Макару Ивановичу казалось, что внутри его течет огненная река, а снаружи весь мир — люди и тусклые свечи. И самый гомон людской — все это сковано страшным морозом, от которого и сам он никак не может оттаять. Потом басы и октавы вокруг него стали вырастать до гигантских размеров. Они пухли и ширились, и наполняли пространство, но голоса их достигали к нему откуда-то издалека, и он никак не мог разобрать и понять их слов. А огненная река все бурлила в нем и уже выступала из берегов. К вечеру Макар Иваныч превратился в пылающий костер. Он метался в бреду и кричал, не умолкая: «Лейте воду, тушите!» После ему самому было удивительно вспоминать, как в бредовом видении он бегал сам вокруг себя с ведром в руках и плескал на себя воду. И он всегда был уверен, что эта душа его хлопотала о спасении тела, и на все крики прискакала пожарная команда в ослепительных касках и со звоном, шумом, треском качала воду из пожарного рукава. По словам Макара Ивановича, он шипел, корчился, но продолжал пылать, а вокруг него октавы и басы выплясывали какой-то дикий танец, хохотали, орали, пели, плескали на него горячей водкой. Регент же все пытался прикрыть его тулупом, огромным и тяжелым, как туча, но тулуп загорался, и сам регент вспыхивал и превращался в язык пламени. А Макар Иваныч или его душа все продолжали вопить: «Качай, слободская, качай!» Так продолжалось долго, очень долго, пока не появился в отдалении, в некоем золотоносном сиянии, архиерей, окруженный светлыми духами. Архиерей приблизился к Макару Ивановичу и благословил его. Макару Ивановичу стало так радостно, что он заплакал, и от слез его пламя стало потухать. А потом наступила тьма. 2 месяца провалялся Макар Иваныч, а когда встал, подобно тени, вздумал попробовать голос, то ему показалось, что это не он, Макар Иваныч, поет, а воет охрипшая собака. Он пришел в полное отчаяние, а жена, напротив, возрадовалась: «Слава тебе, Господи!» «Чему радуешься-то? Да хоть водку жрать перестанешь, совсем спился с приятелями-то, ишь, допился до чего, в прорубь полез». Он укоризненно и жалостно смотрел на нее. «Я пил, как духовное лицо. Разве ты можешь это понять? Я, как царь Давид, веселился перед святыней. А теперь буду с горя пить, как сапожник». И он добавил еще: «Я по совести поступил. Господь это видит». «Видит. Вот и отнял голос-то». «Его воля. А тебе бы помолчать. Знаешь, как у апостола сказано: жена да боится». «Ой, как страшно, испугалась». «Да-да, бояться и уважать должна. Колодкой хочешь?» Она, впрочем, смеялась и в душе жалела его, но он смотрел строго. «Помолчи, помолчи, Господь еще окажет себя». Вот тут-то и случилось самое удивительное. Макара Ивановича потребовал к себе владыка. И когда Макар Иванович явился к нему, владыка долго и молча смотрел на него, покачивая головой. «Потерял голос-то?» «Потерял, владыка святый. Жаль, жаль. И что же это тебе вздумалось в воду лезть, тенорог ты заблудший?» «Грехи хотела мыть, владыка святый». Владыка чуть-чуть улыбнулся. «А я молился за тебя». «Знаю, — горячо воскликнул Макар Иванович, — видение мне было, когда я пылал, как костер огненный, вы явились, владыка святый, в сонме светлых духов и потушили». Владыка еще веселее улыбнулся. «Блаженны чистые сердцем, — сказал он, — и задумался, — что же мне теперь делать с тобой?» Макар Иванович молчал. «Хочешь в диакона?» Макар Иванович смотрел, не понимая, широко раскрытыми глазами, и вдруг молча бросился на колени и поцеловал архиерейский сапог. И как в тумане слышал он голос владыки: «Только дай мне, владыке своему, слово не пить». Макар Иванович молча поднял, как бы в клятве, руку, но ничего не мог сказать, только заплакал. И все в том же тумане он вышел, вернее, выплыл из архиерейского дома, и все время этот туман прорезывался ярким солнечным лучом, зажигавшим душу его восторгом. Он чувствовал теперь какую-то особенную близость к Богу. Он будет духовным. Чудо случилось. Он будет духовным. Будет носить длинные волосы и подрясник. Он снова прослезился и тут же на крыльце еще раз поднял к небесам руку и дал торжественное обещание не пить больше никогда ни капли водки. И сдержал слово. А теперь, что же делать теперь? Он бы согласился отрубить себе руку, если бы это помогло дьяконице. Он и мысли не допускал, что она может помереть. Он как-то не различал границ между собою и ею. Ведь у них одна душа и одно тело. Он как будто чувствовал себя таким же тяжелым, распухшим, неповоротливым, как она. Он прокрался к ней в чулан и сел у изголовья. «Старуха!» «Ну?» «Старуха, а что, если бабушку Корячиху пригласить?» Дьяконица пошевелила головой. «Не поможет». «Ну, так ведь она вот и Масленникова лечит». А лучше ему от того. То уж дело Божие. А все-таки человеку разум дан. Травки она там знает, на угли шепчет. Гляди, поможет во имя Господне». Дьяконица промолчала. И дьякон принял это как согласие. Корячиха жила на конце улицы, в избушке, вросшей в землю по самую крышу. Крыша эта всегда казалась дьякону косматой головой ведьмы. Так стара была на ней растрепанная ветром солома. Из-под крыши смотрел на улицу тусклый глазок. Окно, косое и маленькое, было оно в углу, так что изба казалась кривой. Внутри на земляных стенах развешаны были пучки трав, сильно пахнущих, и разные страшные предметы, вроде решета, длинной кочерги с круглой зацепкой и шкуры черного кота. Впрочем, предметы эти были благодетельные, и дьякон хорошо знал их значение. Кочергой, например, Корячиха выбивала холеру, и даже очень успешно. В их селе умер только тот человек, которого она била, а дальше холера не пошла. Решето помогало при головных болях и других болезнях, когда приходилось пускать на человека дождь с молитвой. Но самым замечательным предметом была шкура черного кота. Она была незаменима при трудных родах. Сама Корячиха была очень ветха, уже с трудом двигалась, согнутая в три погибели, говорила сердитым баском. У нее были седые усы и волосы на подбородке. Дьякону пришлось вести ее под руку. Она все останавливалась, чтобы отдышаться, и басила. «А ты примечай, коли дуну на нее, а она сотрясется, значит, смертушка пришла». Дьякон сам дрожал от ожидания. Но дьяконица не сотряслась. Она холодно смотрела на Корячиху и медленно поворачивала голову, следя, как Корячиха раздувала угли своим сердитым ртом, как положила она угли на сковородку каким-то таинственным узором, вроде осьмиконечного креста, посыпала на них травки, задымившие голубоватым дымом, потом помолилась на юг, на восток, на север, на запад и быстро-быстро зашептала над углями «Свят, свят, свят, свят». Дьякон едва улавливал ее шепот. «Водичка прохладная, от трех ключей брате, уголек Божий обмой, как мать Пресвятую Богородицу поила, рабу Божию феклушку налой, как тело Христа спаса в Ордань реке омыла, тело рабы Божией феклушки омой, трясовицу-огневицу отгони сестрами лихими». Но когда Карачиха, кончив свой таинственный сердитый шепот над углями, три раза дунула в лицо больной вместе с набранной в рот водой и этим сизыватым остро пахнущим дымком, дьяконица закашлялась, отвела сковородку рукой и чуть-чуть улыбнулась. Карячиха сердито затрясла своей столетней головой. «А ты верь!» — пробасила она. «Не то не поможет!» Дьяконица тихо сказала. «Я Господу верю!» И отвернулась к стене. Прошло несколько дней. Напрасно дьякон с тайным ожиданием внимательно присматривался к дьяконице. Ей не было легче. Она лежала все такая же тяжелая и недвижная, только складки на ее губах стали как-то суровей, и она смотрела подолгу, неподвижно и тупо, куда-то в одну точку, в стену чулана, словно уже видела смерть там, в ногах постели, где в щели проникали пыльные лучи. И она улыбалась им долгой неподвижной улыбкой. Не всегда отвечала и на слова дьякона, как будто светлые веселые духи смотрели на нее сквозь стены и о чем-то ей рассказывали, о чем-то неведомом, но уже близком. Жалко было дьякону смотреть на нее. Опять уходил он в клеть, плакал и шептал: «Смертушка, матушка, не отымай у меня дьяконицы». Как-то в тоске бродил он по степи, задумавшись и перебирая в уме всякие способы помочь дьяконице, как вдруг столкнулся на дороге с человеком, вид которого его сначала даже испугал. Человек был очень смуглый, почти черный, ростом с придороженную версту. Руки у него мохнатые черные и сам мохнатый, губы красные, а глаза мрачные и пылкие, точно источавшие красноватый свет. Дьякон подумал невольно, что перед ним демон, принявший вид человеческий, вроде тех муринов, что являлись пустынником. Но на ремне у пояса, перепоясавшего пыльную черную рубашку человека, болтались какие-то таинственные предметы, по которым дьякон немедленно заключил, что перед ним коновал. И его осенила блестящая мысль. «Здравствуйте, здравствуйте, во имя Божие!» — сказал он. Человек остановился и взглянул вопросительно. «По обличию вашему сужу, не лекарь ли Конский?» «Ну?» «Звать-то как?» «Данила». «Можете вы, Данила, например, ежели опухоль по всему телеси и в ногах отяжеление?» Человек подумал и мрачно сказал: «Кровь пускаю». «Помогает?» «Помогает, коль не сдохнет». Огненные глаза человека таинственно вспыхнули, и он загадочно засмеялся. «Бекбулатова знаешь? Земский, в Завалишине, как не знать? А Малика знаешь? Кто такой? Жеребец его, хороший жеребец. Кровь пускал, совсем на ноги ставил». «Излечили?» Черный человек махнул головой. «Сдох». «Как же, извините, вы так лечите?» Человек взглянул мрачно. «Не я лечу, Бог лечит, я кровь пускаю». Дьякон смотрел на него в смущении и думал про себя: цыган или молдаван? И опять он казался ему бесом в человеческом образе, мурин, как есть мурин, и глаза, как угли. Но желание хоть чем-нибудь помочь дьяконнице побороло его сомнения. «А не зайдете ли вы, Данила, добренький будьте ко мне, к дьякону здешнему? Уж я вас поблагодарю, чем Господь пошлет». «Полтину беру», — сказал человек. «Во имя Божие можно. Заходите. Дьякона спросите, каждый покажет». Человек мотнул головой и пошел по дороге. Дьякон смотрел ему вслед, как он вышагивал подобно черной версте, слегка раскачиваясь и подымая пыль огромными сапожищами. Опять ему вспомнились пустынники, и он решил ничего не говорить дьяконнице, чтобы не испугать ее заранее. «Придет, так перекрещу его сзади», — думал он, — «коли бес рассыпется». Коновал пришел вечером, когда дьякон доил корову. Коновал улыбнулся очень сладко, подошел тихо, схватил дьякона за грудь и отпрянул в изумлении. «Вот тена», — сказал он, — «а я думал, девка сидит». Дьякон в ярости поднялся. «Дурак, во имя Божие! Это я надел, чтоб корова не боялась. Да и девку ничто подобает за грудки хватать. Вот вы и оказали себя нечистоплотно». Но тотчас же смягчился. «Спасибо, что пришли. Показывай, — сердито сказал Коновал, — некогда мне лясы точить». Дьякон пошел. Коновал за ним, но у крыльца остановился. «Нечто в избе». «А где же еще?» Коновал принялся смеяться. «Ну и чудак, дьякон, ходит в бабьей юбке и лошадь в комнате держит». «Лошадь?» — возрился дьякон. «Что это вы, во имя Божие, мою дьяконицу за лошадь почитаете?» Недоразумение выяснилось, но Коновал обиделся. Глаза его загорелись, как угли, и он принялся ругаться. «Чать я конский доктор, а этой дряни не лечу людей-то, чего зря звал». Тем не менее, на убедительные просьбы дьякона он пошел таки взглянуть на дьяконицу. Дьяконица даже испугалась, увидев в полутьме чулана черного человека с огненными глазами. Он посмотрел пристально ей в лицо и ткнул огромным пальцем в живот. «Кровь налилась», — сказал он. «Что ж, пустить можно, коровам помогает». И мрачно взглянул на дьякона. «Только это рубь». А дьяконица шептала: «Кого это ты привел?» «Конский лекарь, старуха». «Коновал?» Она смотрела на дьякона круглыми глазами. «Да ты у меня совсем дураком стал!» Дьякон смущенно шептал: «А может, попробовать, старуха, пустить кровь-то это во имя Божие?» Дьяконица не отвечала ему, посмотрела еще раз в пылающие глаза, возвышавшуюся над ней подобно тени черного человека, медленно, с трудом перекрестилась и отвернулась к стене. Потом у дьякона с Коновалом поднялся шум на дворе. Коновал требовал платы за беспокойство. И так как дьякон не желал платить, Коновал пришел в ярость и принялся гоняться за курицей. Куры летели на крыши, на заборы. Коновал протягивал к ним черные руки, еще более пугая их своим видом. Но тут и дьякон впал в ярость. «А, ты так! Погоди, погоди, я тебе сейчас заплачу за беспокойство! Во славу Божию!» Он бросился в клеть, чтобы найти какое-нибудь орудие. Ухватил там вилы, но когда он выбежал во двор, Коновала не было. Дьякон выскочил за калитку, но и на улице нигде не было видно Коновала, словно он сквозь землю провалился. Дьякон пересчитал кур, одной не досчитался. В недоумении и смущении вернулся он к дьяконнице. И та, поругавши его, объяснила ему, что этот человек показался ей сатаной. Он, наверное, хотел кровь для того выпустить, чтобы душу ее себе взять. Дьякон даже ахнул от такого соображения и в душе обругал себя, что чуть было не дал черту себя перехитрить. «Перекрестить-то я его и забыл». И дьякон почесал в затылке. Тот-то он со злости сцапал все-таки куриную-то душу. — Унес? — С перьями унес. — Тебе, дураку, вперед наука, и оставь ты меня ради Господа умирать в покое. Дьякон пришел в отчаяние, сел у нее в ногах. — Не говори ты мне так, старуха, не терзай моей души, уж я что-нибудь придумаю. Господь укажет. Помнишь, как он мне про скалочку-то шепнул? Дьяконица посмотрела на него с сожалением. «Совсем ты глупый у меня».